Они были примерно в полутора милях от него, маленькие точки, быстро растущие. Летали вертолеты, выкрикивающие приказания, на которые он не обращал внимания, поскольку не мог решить, настоящие они или фальшивые. Вероятнее всего, Тисул ожидал, что он станет отступать от надвигавшихся на него людей. А он пошел им навстречу, используя при этом все возможные природные укрытия. Очутившись внизу, он побежал налево, держась рукой за бок. Скоро ему не придется бегать. Преследователи были минутах в 50, может, меньше, но если он успеет в нужное место раньше их, там у него появится возможность отдохнуть. Он с трудом поднялся на лесистый склон, невольно замедлив бег, натужно переводя дыхание. Вот он, ручей. К нему-то он и стремился выйти. Ручей, возле которого он лежал после того, как Тисул сбежал от него в Куманике. Он вышел к ручью в том месте, где вода струилась по камням, а оба пологих берега поросли травой. Шел вдоль ручья, пока не попался глубокий пруд. Здесь, наконец, берега стали крутыми, но тоже сплошь в траве. Пришлось пройти еще вперед, там был еще один пруд с крутыми берегами, теперь уже голыми. У дерева на этой стороне пруда обнажены корни, почву унесла вода. Рэмбо не мог ступить в грязь, остались бы следы. Перепрыгивая с одного травянистого участка на другой, он осторожно опустился в воду, стараясь не взмутить донную тину, которая могла надолго зависнуть в воде, тем самым выдавая его присутствие. Он проскользнул в нишу из влажной земли между корнями дерева и берегом, потом не спеша и тщательно стал зарываться вглубь, забрасывая грязью ноги, грудь, притягивая ближе к себе корни дерева, забираясь глубже, как краб, замазывая грязью лицо, наваливая на себя побольше, чувствуя всем телом холодный мокрый груз, дышалось уже с трудом. Это лучшее, что он мог сделать. Других вариантов не было. Он лежал и ждал. Долго никто не появлялся. На носу у него стала конденсироваться жидкость, залепившая веки, грязь подсохла. Ему нужно было что-то делать, чем-то помогать себе сохранять спокойствие и неподвижность, и он начал считать секунды. Наконец он их услышал. Тупые звуки шагов, множество ног. Выше него. Приглушенные голоса, плеск воды. Люди шли по ручью. Шаги приближались, потом загрохотали прямо на нем. Остановились, давили на грязь, на его грудь, сломанные ребра. Как больно! Он перестал дышать. Так долго он не сможет выдержать. Тем более без воздуха. Ну сколько? Ну, 3 минуты. Если прежде сделает несколько глубоких вздохов, значит, в данном случае 2 минуты. Продержаться 2 минуты. Но для него время сместилось. 1 минута казалась 2. Потребность в воздухе может стать слишком сильной, и тогда он не сможет сохранить неподвижность. Все. Тяжесть на его груди уменьшилась. Голоса и плеск воды удалялись. Но слишком медленно, и он еще не мог вылезти. Да и кто-то вполне возможно отстал. А кто-нибудь мог оглянуться. О, Господи, Господи, скорее. Он потянулся всем телом на волю, но застывшая грязь не поддавалась. Он рванулся и в полной груди дышал свежим воздухом. Стон. О, слишком шумно. Они услышат. Он быстро огляделся. Голоса и шорох в кустах, но никого не видно. Наконец-то он один. Один. Осталось только пересечь ближайшие дороги. Он медленно опустился на землю. Свободен. Нет. Нет, еще не свободен. Многое предстоит преодолеть прежде, чем ты доберешься до этих дорог. Можно подумать, я сам не знаю, возразил он себе. Всегда нужно что-то преодолевать. Бесконечно. Вот и начинай преодолевать. Но через минуту. Нет, сейчас. Сейчас, иначе тебя поймает, и тогда времени для отдыха будет очень много. Он неохотно поднялся и забросал грязью то место под корнями, где лежал, чтобы ничего не было заметно, если здесь пройдет еще одна группа.